Логично, по холодку с утра. 26. Ну вот. Нам-нам-нам. Как хорошо, что мы этого не сделали. И не перенесли на сегодня. Блин, сегодня это бы, короче, нихуя не помогло. Это, как это, передаю знания мне вчерашнему. Это нихуя бы не помогло.